Вскоре несколько молодых людей, ведомые любопытством, подошли к нему, и Когель еще раз объяснил свое присутствие, хотя на этот раз сделал меньшее ударение на варварской грубости своей родины, потому что к группе присоединилось несколько девушек, и Когель разгорелся при виде экзотического цвета их кожи, волос и живости их поведения. Было подано много вина, и Когель поддался на уговоры и попробовал станцевать местный танец, отличающийся множеством прыжков, и успех сопутствовал ему. Его удачливость привела к близкому контакту с одной особенно соблазнительной девушкой, которая заявила, что ее зовут Зиамаль Враз. Когда танец окончился, она обняла Когеля за талию, отвела назад к столику и уселась к нему на колени. Эта фамильярность не вызвала явного неодобрения среди остальных членов группы, и Когель осмелел еще больше. «Я еще не договорился о ночлеге. Возможно, мне стоит сделать это, прежде чем придет ночь?» Девушка подала знак хозяину. «Ты оставил комнату для астролицего чужеземца? Естественно!» Он отвел Когеля в приятную комнатку на первом этаже, где были мягкое ложе, комод, коврик и лампа. На одной стене висел гобелен, вытканный в пурпурных и черных тонах. На другой – изображение необычайно уродливого ребенка, который, казалось, был заточен или каким-то образом помещен в прозрачный шар. Комната Когелю понравилась, он объявил об этом хозяину и вернулся в беседку, где гуляющие начали понемногу расходиться. Девушка по имени Зиамаль Враз все еще оставалась там и приветствовала Когеля с теплотой, которая избавила его от последних остатков осторожности. Выпив еще кубок вина, он наклонился к ее уху. «Возможно, я слишком терпелив, возможно, я слишком поощряю свое тщеславие, возможно, я вступаю в противоречие с общепринятыми в этой деревне правилами приличия, но есть ли какие-либо причины, по которым мы не сможем удалиться в мою комнату и там поразвлечься?» «Абсолютно никаких», — сверкнула глазами девушка. «Я не замужем и могу вести себя так, как хочу, потому что таков наш обычай». «Замечательно», — сказал Когель. «Хочешь ли ты пойти впереди меня или потихоньку последуешь сзади?» «Мы пойдем вместе. Нет никакой необходимости таиться». Они вместе прошли в комнату и предались плотским утехам, после которых совершенно выдохшийся Когель провалился в объятия сна, поскольку день выдался чересчур утомительным. Посреди ночи Когель проснулся и обнаружил, что Зиамаль Враз нет в комнате. Факт, который по причине сонного состояния не вызвал у него особого огорчения, и он снова вернулся ко сну. Его разбудил стук гневно распахнутой двери. Когель сел на ложе и увидел, что солнце еще не встало, и что делегация, возглавляемая вчерашним старцем, разглядывала его с ужасом и отвращением. Старец указал на него во мраке длинным трепещущим пальцем. «Мне казалось, что я обнаружил еретические идеи. Теперь это известно точно. Обратите внимание, он спит, не покрывая голову, без благочестивого бальзама на подбородке. Девушка Зиамаль Враз сообщила, что ни разу за время их уединения этот негодяй не воззвал к Елисея». «Вне всякого сомнения, еретичество», — заявили остальные члены делегации. «Чего еще можно ожидать от чужестранца?» — презрительно вопросил старец. «Посмотрите, даже сейчас он отказывается сделать священный знак». «Я не знаю никакого священного знака», — запротестовал Когель. «Я ничего не знаю о ваших обрядах. Это простое неведение». «Я не могу поверить», — сказал старец. «Не далее, как прошлой ночью, я обрисовал тебе природу ортодоксальной доктрины». «Ситуация плачевна», — сказал кто-то из членов делегации голосом, полным зловещей меланхолии. «Ересь существует только из-за разложения правильности». «Неизлечимое и роковое омертвение», — заявил другой не менее горестным тоном. «Увы», — вздохнул тот, что стоял у двери, — «несчастный». «Идем», — воскликнул старец, — «мы должны разобраться с этим немедленно». «Не беспокойтесь», — сказал Когель. «Позвольте мне одеться, и я уйду из вашей деревни, чтобы никогда больше не возвращаться». «Чтобы распространять в других местах свою презренную доктрину? Ни в коем случае!» Тут Когеля схватили и голым выволокли из комнаты. Потом его провели через парк к павильону в центре. Несколько человек из группы соорудили на платформе павильона загородку из жердей, и в эту загородку впихнули Когеля. «Что вы делаете?» – закричал тот. «Я не желаю участвовать в ваших обрядах!» Никто не обратил на него внимания, и он стоял, поглядывая наружу через щели клетки, пока несколько жителей деревни надували горячим воздухом большой воздушный шар из зеленой бумаги, к которому снизу были прицеплены 3 зеленых фонарика. На западе засветились бледные отблески зари. Жители деревни, завершив приготовление, отошли к границам парка. Когель попытался вылезти из клетки, но жерди были такого диаметра и вбиты на таком расстоянии, что ему не удалось ни за что ухватиться. Небо посветлело. Высоко вверху горели зеленые фонарики. Когель, скукоженный от утренней прохлады, шагал взад и вперед по своей клетке. Вдруг он застыл на месте. Сверху донеслась музыка. Она становилась все громче, доходя, казалось, до порога слышимости. Высоко в небе появилось крылатое существо. Его белые одежды тянулись за ним и хлопали в воздухе. Оно устремилось вниз, и суставы Когеля ослабели и обмякли. Крылатое существо зависло над Когелевой загородкой, ринулось вниз, окутало своими белыми одеждами и попыталось поднять его в воздух. Но Когель ухватился за одну из жердей загородки, и существо лишь напрасно хлопало крыльями. Жердь затрещала, захрипела и треснула. Когель вырвался из удушающих складок плаща и с истерической силой дернул за жердь. Та с треском раскололась. Пленник схватил один из обломков и ткнул им в крылатое существо. Острый кол пронзил белый плащ. Существо ударило Когеля крылом. Тот отцепился за одно хитиновое ребро и могучим усилием вывернул его назад, так что она треснула и сломалась. Разорванное крыло повисло. Крылатое существо в ужасе запрыгало вдоль деревни, волоча за собой сломанное крыло. Когель бежал сзади, обрабатывая летуна, подхваченной на ходу дубинкой. Он мельком заметил, что жители деревни пялятся на него с благоговейным ужасом. Их рты были широко разинуты. Они, должно быть, кричали, но Когель не слышал ни звука. Крылатое существо запрыгало вверх по тропе по направлению к утесу. Когель заработал дубинкой изо всех сил. Золотое солнце поднялось за дальними горами. Крылатое существо внезапно повернулось лицом к Когелю, и тот почувствовал на себе свирепый взгляд, хотя лицо, если это было лицом, скрывал капюшон плаща. Когель, тяжело дыша, в замешательстве отступил, и тут ему пришло в голову, что если другие нападут на него с воздуха, он окажется беззащитным. Он выкрикнул в адрес существа ругательство и повернул назад к деревне. Все скрылись. Деревня была пуста. Когель громко расхохотался. Он зашел на постоялый двор, надел свою одежду и пристегнул меч. Потом вышел в пивной зал и, заглянув в кассу, обнаружил там некоторое количество монет, которые переложил в свой кошелек, где уже лежало костяное изображение абсолютного ничто. После этого Когель решил удалиться, пока поблизости нет никого, кто бы мог его задержать. Его внимание привлекло мерцание. Кольцо на пальце сверкало дюжинами мечущихся искорок, и все указывали на тропу, ведущую наверх, к утесам. Когель устало потряс головой. Потом снова проверил мелькающие огоньки. Вне всякого сомнения, они вели назад, туда, откуда он пришел. Расчеты Форезма все-таки оказались точными. Когелю следовало действовать решительно, пока сущность снова не сбежала из пределов досягаемости. Он задержался только для того, чтобы найти топор, и заспешил вверх по тропе, следуя за мерцающими на кольце искорками. Недалеко от того места, где он оставил крылатое существо, Когель увидел его снова. Теперь летун сидел на камне у дороги, низко надвинув капюшон на лицо. Когель поднял камень и швырнул его в крылатое создание, которое внезапно рассыпалось в пыль, оставив только груду белых одежд в знак того, что оно все-таки существовало. Путник отправился вверх по дороге. Он старался придерживаться тех укрытий, которые предоставляла тропа, но это ему не помогло. Над головой появились крылатые существа. Они ринулись вниз, хлопая крыльями. Когель энергично заработал топором, ударяя по крыльям. Твари поднялись повыше и закружили над ним. Когель сверился с кольцом и двинулся дальше вверх по тропе. Крылатые висели над самой головой. Кольцо так и искрилось от интенсивности передаваемого сообщения. Сущность оказалась здесь. Она преспокойно сидела на камне. Когель подавил возбужденный крик, подступивший к горлу. Он вытащил костяной символ, подбежал ближе и приложил его к желеобразному центральному шару. Как и утверждал Форезм, соединение было мгновенным. Когель почувствовал, как одновременно с установлением контакта рассеивается заклинание, привязывающее его к древним временам. Внезапное снижение, удар огромных крыльев. Когель был сбит с ног, окутан белой тканью, а поскольку одна его рука сжимала абсолютное ничто, он не мог действовать топором. Но тут топор вырвали из рук. Когель выпустил символ, схватился за скалу, дрыгнул ногами, каким-то образом высвободился и прыгнул за топором. Крылатое существо подхватило символ, с которым была сцеплена всеобщая сущность, и унесло добычу ввысь, к пещере у вершины утесов. Когеля растягивали могучие силы, вращающие его одновременно во всех направлениях. В ушах раздался рев, в глазах затрепетали фиолетовые огни, и он упал на миллион лет в будущее. Он пришел в себя в комнате, отделанной голубыми плитками. На губах чувствовался резкий вкус ароматического ликера. Склонившийся над ним Форезм похлопал его по щеке и влил ему в рот еще немного жидкости. «Очнись! Где сущность? Как ты вернулся?» Когель оттолкнул колдуна в сторону и, приподнявшись, сел на своем ложе. «Всеобщая сущность!» — взревел Форезм. «Где она? Где мой талисман?» «Я объясню», — сказал Когель хриплым голосом. «Она была у меня в руках, а потом ее вырвало крылатое существо, служащее великому богу Елисея. Расскажи, расскажи мне!» Когель описал обстоятельства, приведшие сначала к обнаружению, а потом к потере того, что искал Форезм. По мере того, как Когель говорил, лицо Форезма становилось влажным от горя, а плечи опускались. Наконец он вывел Когеля наружу в тусклый красный свет угасающего дня. Вместе они внимательно осмотрели утесы, которые теперь возвышались над ними унылой и безжизненной стеной. «В какую пещеру полетело то существо?» – спросил Форезм. «Покажи, если можешь». Когель ткнул пальцем. «В ту, или, по крайней мере, так мне кажется. Все было в смещении, повсюду мелькали крылья и белые одежды. Оставайся здесь». Форезм вошел в свою рабочую комнату и вскоре вернулся. «Я помогу тебе». Он подал Когелю холодный белый огонек, закованный в серебряную цепочку. «Приготовься». Волшебник бросил к ногам Когеля небольшой шарик. Из него вырвался смерч и с головокружительной скоростью понес Когеля наверх, к тому осыпающемуся карнизу, на который он указал Форезму. Неподалеку был темный вход в пещеру. Когель обратил пламя туда. Он увидел пыльный проход шириной в 3 шага. Проход вел вглубь утеса, слегка изгибаясь в сторону. Там, казалось, не было никаких признаков жизни. Держа лампу перед собой, Когель медленно двигался по проходу. Сердце колотилось от страха перед чем-то, чего Когель не мог определить. Он застыл на месте. Музыка, воспоминания о музыке. Прислушался, но не услышал ничего. Когда Когель попытался сделать шаг вперед, страх сковал ему ноги. Он высоко поднял фонарь и вгляделся. Куда вел проход? В пыльную пещеру? В страну демонов? В благословенную землю Биссом? Когель медленно шел вперед. Все его чувства напряглись до предела. На горизонтальном выступе скалы он заметил высохший коричневый сфероид. Талисман, который он брал с собой в прошлое. Всеобщая сущность давно высвободилась и удалилась. Когель осторожно поднял талисман, хрупкий от времени в 1 000 000 лет, и вернулся на карниз. Смерч по команде Форезма доставил Когеля обратно на землю. С ужасом думая о гневе волшебника, Когель протянул ему иссохший талисман. Фаразм взял его большим и указательным пальцами. «И это все?» «Больше там ничего не было». Фаразм уронил сферу. Она ударилась о землю и мгновенно рассыпалась в прах. Фаразм посмотрел на Когеля, глубоко вздохнул, потом отвернулся и с жестом невыразимого разочарования зашагал назад к своей гадальне. Когель с облегчением спустился вниз по тропе мимо рабочих, стоящих озабоченной группой и ожидающих приказаний. Они угрюмо глазели на него, а человечек ростом в 2 локтя швырнул в него камнем. Когель пожал плечами и продолжил идти по тропе на юг. Вскоре он прошел мимо места, где раньше стояла деревня. Теперь это была пустошь, заросшая корявыми старыми деревьями. Пруд исчез, земля стала твердой и сухой. Внизу, в долине, виднелись какие-то руины, но они не отмечали местоположение древних городов, давно уже стертых из людской памяти. Когель шел на юг. Позади него утесы таяли в дымке, а вскоре и вовсе исчезли из виду.